Глава 20. Закрутилась. «Вот так внезапно в твою жизнь врывается весьма сомнительный парень, и ты прекращаешь спать. Совсем. И всю ночь перекладываешь гири на весах, принять подарок или не принять. Принять очень хочется. Очень-очень-очень. Но папа в моей голове неумолим. Потому что на той чаше весов, за которую отвечает он, стоит раз в 5 больше гирек, чем на той, за которую отвечаю я». А принять хочется без всякой логики, иррационально, просто потому, что Роман заморочился вручить оригинально и весело. И эмоция требует не обижать его отказом. А логика загибает пальцы. Вспомни, как вы познакомились, вспомни, как он пытался купить тебе варенье, вспомни, что ты его совсем не знаешь, вспомни, сколько это стоит. А все равно очень хочется принять. И попробуй тут уснуть. И с утра никакого внятного решения не случается. Кроме понимания, что не факт, что он сможет это вернуть в магазин, если я откажусь. А деньги не маленькие. Принять? Но это значит, что я даю добро на дальнейшее вторжение в мой мир. И принимаю его внимание вместе с этим подарком. Я этого хочу? Ты носишь шарф, который им пахнет. Нет-нет, папа его точно прибьет, а потом меня. Нельзя принимать и развивать эту историю. С другой стороны, а кого не прибьет папа? Что ж мне теперь, в монастырь? Шмелёв хотя бы противоударный. Вон после какого пресса бодрячком держится. Ты серьезно сейчас? Ах, папе вообще знать не обязательно. Ты с ним ни разу даже не говорила, Елизавета. А как же наша содержательная беседа в гримерке? Вот-вот. Но все равно хочется принять подарок. И его внимание хочется тоже. А как же Жанна? Может быть, они расстались? Со взорванной головой жду Шмелёва на первой ленте, явившись за 20 минут до начала. Мне нужно его услышать, наверное, чтобы принять окончательное решение. Пусть прокомментирует, и я пойму, как поступить правильно. Сердце беспокойно и неровно колотится. Двигаюсь на середину парты, оставляя для него место, когда он заходит в аудиторию. Горло словно стискивает огромной ладонью. И голосовые связки отказывают. Я пытаюсь поймать его взгляд. «Привет». Но сегодня он хмурый, равнодушный. Ни одной эмоции на лице. Просто кивает и идет дальше, игнорируя оставленное для него место. Боже, мне так неловко, что в ушах начинает звенеть. Я вообще теряю смысл в произошедшем вчера. Что за игры? Это какие-то пикап-манипуляции? Так со мной это не прокатит. Обмахнув лицо ладонями, неконтролируемо оглядываюсь на мгновение. С другой девочкой. Молча прооравшись, дышу глубже. А ты что себе придумала, Иштарова? Тьфу, глупая. От самой себя неловко, что я не сплю тут, не ем, решая дилеммы, а у него все вот так. Роман спускается сверху, и мое сердце оживает от мысли, что таки сядет сейчас ко мне. Но не взглянув, уходит из еще полупустой аудитории. Нормально. Сзади переговариваются девчонки. Это наши хищницы. Ни одной симпатичной ширинки не пропускают. Я не поняла, чего это Шмелёв сбежал? Это он от тебя, Олесь. У него Иштарова в фаворе. Да что-то незаметно особо. А может, уже все вчера отстрелялись, так сегодня уже и не в фаворе. Боже, я даже не помню, чтобы я когда-нибудь так обтекала. И внутри меня бьется в истерике моя трепетная лань. «Лис?» «Чего надо?» – разворачиваясь, рычу я. «Да ладно, чего психуешь? Шуток не понимаешь, что ли? Шмелёв классный. Бери не глядя», – продолжают стебаться они. Особенно та, что сидела с ним, но в ее голосе злость и ревность. «Щедрый, нескучный и прибор выдающийся. Бери». «Друг другу свои советы советуйте, я без вас разберусь». Все, Иштарова. Выплюнула и забыла, как страшный сон. «Чего им надо?» – присаживается рядом Май. «По лицу им надо», – хмурюсь я, слепо глядя в тетрадь с лекциями. «Не общайся, не твой уровень». «Я и не общаюсь». «Никаких больше шмелей. Пусть вон дальше опыляет этих». Май, например, гораздо красивее и обходительнее Шмелёва, а внимания от него не меньше. Просто оно мягче и ненавязчиво. Может, стоит в эту сторону посмотреть? Май классный. Но внутри все болит от Шмелёва. Лекцию не слушаю, зависнув в этом отвратительном ощущении. Меня словно испачкали. «Лиза?» «М? Что-то случилось?» «Нет. У тебя руки трясутся». «Май, а у тебя есть 40 тысяч до завтра?» «Решаюсь я. Я с утра отдам, обещаю». «Есть. Но надо снять». «Не надо снимать. Ты мне их переведи просто с пометкой «в долг до...» Ну, чтобы быть уверенным, что я отдам. Я знаю, что суды работают с такого рода переводами, и можно доказать передачу денег. О, это опять папа в моей голове. Да ладно, ты чего, Лиз? Мне просто важно, что это в долг, нервно кусаю губы. А это уже не папа, это нервное и принципиальное я. Май переводит мне деньги, без всяких пометок. У тебя точно все нормально? Теперь да. Спасибо, Май. Хорошо, но если что, говори, разрулим. День ужасный. После того, как я вернула деньги, мои весы опять перекорёжило. Они окончательно сломались от перегрузок. Потому что на заставке у Романа мое фото. И он был искренне расстроен, что я вернула деньги. Это тронуло. Потому что ты тронулась, Иштарова. И снова романтизируешь Шмелева. Вспомни, в конце концов, неразумное создание, что у него есть Жанна, а весь поток в курсе про его выдающийся прибор. Такое себе. И я сегодня не Иштар, а размазня. Но ближние планы не снимают, а на дальних тело выдает все на автомате. Лиза, все, съемки окончены. Очень приятно было с тобой работать. Спасибо, а где Геннадий Викторович? Я дозвониться не могу. А он сейчас летит в Москву, вернется послезавтра. А гонорар? О, это к нему. Класс. А я пообещала Маю завтра. И кошмар, как неудобно не вернуть теперь вовремя. Перебрав в уме всех, вздохнув, звоню Ясе. Она всегда при деньгах. Объясняю ей всю сложившуюся ситуацию, начиная с подарка. «Выручи, пожалуйста. Если я их не получу послезавтра, тогда уж придется сдаваться папе. И отхватывать от него за то, что не вернула подарок сразу». «Лиза, ты гонишь?» «Ладно, ясно. Извини, пожалуйста». «Стоп, я займу тебе, конечно, о чем речь, ты просто странненькая», — хихикает она. «Ни Шмелёву, ни Янгу эти возвраты не уперлись, уверена». «Они уперлись мне». «Окей, только у меня на счету нет, налом могу». «Я приеду, скажи, куда». «Записывай, только здесь дресс-код, я на днюхе в клубе». «Может, с утра на учебе? Меня завтра не будет». «Неудобно как-то на чужой день рождения». Я тебя умоляю, тут вся вип-зона снята. Именинник и половина гостей в лицо не знает. Просто открытая туса. Как же все закрутилось с этим чертовым клипом, этим Шмелёвым и этой мятой.